Глава 21. Демьян. «Быть того не может. Он издевается? Какого черта этот пингвин-альбинос забыл здесь? С того самого момента, как Ника заметила Фису, и до того, как я обернулся и увидел этого слащавого блондина рядом с ней, внутри загорелось удивление вперемешку с идиотской неконтролируемой радостью, что увижу Ветрову. Но надежда на то, что мой день станет немного лучше, таяла на глазах, выгорала. А по мере нашего с матерью приближения к парочке мои глаза увеличились в размере. От выбивающего из-под ног почву понимания того, что я вижу этого кудрявого в униформе отеля. Моего. Отеля. Какого лешего. Что-то не припоминаю, чтобы Анфиса упоминала, что ее ухажер работает здесь. И что это тогда за шутки? Кто он? Судя по всему, официант или бармен? Зашибись. Ну да, все логично. Познакомились на работе, закрутили роман, а ты и дальше тупи, на горной. Такими темпами Ветрова успеет замуж выскочить, американским гражданством обзавестись, а в придачу пара-тройка спиногрызов. Сссс, абака. Я взъерошил пятернёй волосы, мысленно пытаясь притушить полыхавшее внутри раздражение. Давно меня так не косило от пожарища в груди. Стоп, а это что у нее в руках? Заяц и торт? Этот шустрый пингвин еще и с подарком притащился сюда. Ничего глупее и интересно придумать не смог. Все, чувствую, бомбит. Понимание того, что он в очередной раз решил ухлёстывать за девчонкой, уже не просто раздражает, бесит. До сведенной челюсти и сжатых в карманах брюк кулаков. Самое поганое, что утрамбовываясь на утренней дрожи после почти скандала с Кэм, эта ситуация грозит перерасти в патовую. Мне следовало бы проскинуть мозгами, свернуть и продолжить путь в сторону ресторана. Но ноги отказывались. К Ветровой несли. Следом за дочерью, которая уже счастлива и довольна, что-то эта парочка щебетала. Еще и кулаки чешутся. Они зудели, они, к слову, давно. Просто рядом с этой девушкой за жалкие считанные дни рациональный Демьян умудрился двинуть кони. Остался порывистый зеленый юнец, который голосом собственника рычит внутри. Забрать ее себе. На голову перевернуть коробку с тортом этому Бади и засунуть ему его зайца в... В общем, веселое утро. Скрыть такую мою реакцию на парня получилось плохо. По крайней мере, мать заметила. Да и сама Флоренция, кажется, была не в диком восторге. Еще бы. Ее гениальный план моей женитьбы сыпался на глазах, с треском и грохотом разваливаясь. Потому что Ветрова конкретно в данный момент опасливо поглядывала на меня, но улыбалась при этом мать твою Бади. «Сынок, это кто такой?» – прошептала мать, подхватывая меня под руку. «Друг Ветровой». «Просто друг или...» «Или мама», – прорычал я, стиснув зубы, стараясь при этом держать на лице безразличную улыбку. «Удовлетворена?» «Эх, ты протупил, да? Такую девушку да упустил. Весь в отца. Твои планы, сводничество для девушки уже, увы, не актуальны. Она и без тебя неплохо справляется». «Тю!» – отмахнулась мать. «Этот юнец ей совсем не пара. Она даже смотрит на него через раз и совершенно не заинтересована. А вот на тебя, да, глаз горит. Щечки румяные, вся такая распрекрасная и...» «Заканчивай». «Ну ничего», будто не слыша меня, хохотнула матушка. «Как хорошо, что у тебя есть мы с Никусей. Все решим. Главное, не дергайся». «Что ты задумала?» «Ага». Так мне и ответили. «Анфисочка», запела мать с улыбкой. «Девочка моя». Да, громко, прямо на все лобби. А стоило только подойти к парочке, бросилась испуганную Ветрову обнимать, бочком-бочком оттесняя от нее Белобрысова. Ну, мама, целый арсенал хитростей у этой женщины припасен. Флоренция пробубнила невнятно Анфиса, при этом косясь на меня, удостоив своим. «Доброе утро, Демьян». «Давай, еще назови меня по отчеству, и я совсем съеду с катушек». Не сказал, подумал. Но, видимо, это было отчетливо написано на моем лице. Или ее остановила вопросительно изогнутая бровь. Ветрова замолчала, губки свои сладкие поджав. Глаза потупила, куда-то в угол устремив. Сама покорная невинность. И мне такая Ветрова совершенно не нравилась. А где же самоуверенная и трусливая задира, которая за словом в карман не лезет? Где та девчонка, что буквально сегодня ночью кидала СМС, бессовестно флиртуя? Где моя смелая Ветрова? «Доброе утро», — бросил я в ответ. «Разве у тебя сегодня не выходной? Не ожидал тебя сегодня здесь увидеть. Полагал, после ночных переписок вы будете полдня отсыпаться, Анфиса Олеговна». «Так-так, ночные переписки», — встряла матушка. «Что я пропустила?» «Многое», — сказала Фиса, а у меня все перевернулось внутри от этого взгляда. Так бы и смотрел вечность в эти глаза цвета молочный шоколад. Они такие же сладкие, как и ее губы, что сейчас изогнуты в ухмылке, легкой, почти нежной. Какой уж там сон. Демьян Романович», — добавила девчонка. «Я решила, что без меня принцессе будет некому приставать. Брать удар, так уж всецело на себя». «Порядок. Моя задира Ветрова на месте». «Плавильно лишила», — задрала нос мелочь. «Я по тебе соскучилась. И по пуле соскусился». «Партизанка». «И откуда только знает?» Анфиса засмещалась и улыбнулась. «Я по тебе тоже, малышка», — чмокнула в лоб Нику Ветрова. «Соскучилась по... кхм... вам. А если серьезно, тут же перевела тему. Я и правда шла к Нике. А тут вот...» Неопределенно повела ладошка девушка в сторону до жути довольного Бади, про которого я, залюбовавшись на девчонок, успел позабыть. Вспомнил. Руки снова зачесались выставить его за шкирку вон. «Привет, Демьян!» — протянул руку парень. Я, скрипя зубы, эту руку пожал, а Ветрова пропищала. «Демьян Романович, Бад, теперь это твой вроде как... босс?» «Что?» «Демьян Романович Нагорный, генеральный директор отеля», — сказал я Зафису. Глаза у парня полезли на лоб, брови и подавно под чёлкой затерялись. Судя по всему, не просто впечатлен, а еще и в крайней степени недоумение пребывает. «Почему мы с горничной на «ты»?» «Прости, то есть... простите, не знал. Сегодня первый день, и я только знакомлюсь с коллективом, Демьян Романович». В нашей компании повисла неловко напряженная тишина. Я кивнул, в ответ на слова парня, не имея никакого желания развивать эту тему, но мысленно сделал себе пометку на фразе «Сегодня первый день, первый и последний. Уволю. Если не сам, то Смита прижму. Нечего мне глаза мозолить». Да и на продуктивности Ветрова нахождение ее недоухажера может плохо сказаться. Хотя кому ты заливаешь Нагорный? Просто таким образом решил устранить конкурента. Стоит, наверное, подумать о том, что с Камилой точки в отношениях еще нет. Последней свиньей буду, если в угоду своему эгоизму турну парнишку пинком под зад. Как же это дерьмово — быть взрослым и разумным мужиком. «А мы с бабулей и папочкой пошли на завтрак. Пойдем с нами». Разрядила обстановку Ника, прижимаясь к Фисе, доверчиво схватив ее ладонь и не отпуская. «Зачем я буду вам мешать?» «Мешать?» — воскликнула матушка. «Ты не можешь нам помешать, дорогая. Мы почтем за честь с тобой сесть за один стол». «Как же высокопарно». «Ладно, Фис, я тогда, наверное, пойду», — встрял этот ее пингвин. «Не помешало бы», — заметил я. «Я так понимаю, бар остался без бармена». «Всего на пару минут, но я уже ухожу», — побледнел парнишка под моим взглядом. От того беззаботного весельчака, что был пару секунд назад, и следа не осталось. «Только, Фис, я спросить хотел. Сегодня вечером, может, сходим куда-нибудь в...» «Не может Фиса сегодня вечером», — встряла Ника. «Вовремя. Я вспомнил про свою идею надеть ему на голову торт. Дочь его только что спасла». «Почему?» — спросила Фиса удивленно. «Палк. Ты засходишь со мной в палк?» Ослепительно улыбнулась Доминика, глядя на свою обожаемую Анфису, снизу вверх большими доверчивыми глазами. «Да-да», — встряла матушка, — «я хотела тебя попросить сегодня приглядеть за внученькой». «А?» — перевела взгляд на меня Ветрова. «Буду занят, уезжаю». «Угу, уезжает он», — фыркнула матушка. «На свидание со своей ку... Камилой», — сдала с потрохами и на этой эпичной ноте замолчала. Мне впервые за очень долгое время стало неловко. Я терпеть не могу врать, юлить и играть. От того взгляда, каким одарила меня девчонка, по спине холодок пробежал. Посмотрела осуждающе как-то, открыто и прямо глаза в глаза. С немым укором, что я почувствовал себя не просто эгоистом, а целой эгоистичной свиньей. «На свидание, значит?» — тихо переспросила Анфиса. При определенных обстоятельствах я бы даже мог подумать, что она разочарована и обижена. Так сильно, что в ответ захотел скрикнуть решительно. Нет. Откреститься от любых отношений с Кэм и обнять. Прижать к себе явно расстроившуюся Ветрову. Но я не могу. Так не могу. Пока не закрыта история с одной, я буду скотиной, если брошусь в отношения с другой. Анфиса. Я была в состоянии окончательного и безоговорочного эмоционального раздрая. Растеряна и расстроена от предстоящего свидания Демьяна и одновременно дико зла на себя за то, что испытываю такие неуместные эмоции по этому поводу. Свидание. У Демьяна вечером свидание, а я пойду в парк с его ребенком. Странно? Очень. Но еще страннее, что меня не только беспокоит тот факт, что моя встреча с Бади сорвалась, сколько сам факт предстоящего уединения цаца Камилы и Демьяна. Кто мне Нагорный? Правильно, никто. Кто ему Камила? «Совершенно верно. Невеста». «Садись, Анфиса, пять. Он ведет на романтический ужин свою невесту. Все логично. Они будут пить белое вино, танцевать под звуки живой музыки, смеяться до упаду и много-много разговаривать. А потом...» «Возможно, закончит эту романтическую ночь наедине. Где-нибудь в другом отеле, в шикарном номере, с видом на ночной Нью-Йорк. Вдвоем, в объятиях друг друга. Я бешусь. Молча и тихо бешусь. Закипаю, аж пар из ушей начинает валить. В груди разверзлась дыра размером с кратер вулкана. И из этой дыры то и дело с болью прорывается жгучая ревность. Я не должна его ревновать. Не имею права, но я ревную. И с этим ничего не поделать. Не могу воевать с собой. А единственное, что мне удается, с трудом, но тем не менее, это удержать на лице улыбку и выражение безразличия. Я даже плечами умудряюсь пожать, когда Флоренция что-то еще говорит про предстоящий вечер. Все хорошо, Ветрова, все очень хорошо. У тебя есть Ника и ее безграничная любовь. И я даже не подумаю отказываться пойти с ребенком в парк и провести с ней целый выходной день. Я хочу. Я, возможно, нуждаюсь в ласке этой девчонки даже больше, чем она во мне. Рядом с ней все волнения и раздражения утихают. Улыбка этого очаровательного чертенка греет до самых темных и мрачных уголков души. А внутри становится так ярко и тепло, как под палящим летним солнцем, которого почему-то именно сейчас мне отчаянно не хватает внутри. А Бадди? С появлением Демьяна я поняла, что Бадди под боком меня совершенно не радует и не воодушевляет. Я не хочу петь и плясать от мысли, что парень рядом, что парень делает какие-то шаги по отношению ко мне. У меня не растут за спиной крылья от мысли, что я ему нравлюсь. Не торкает. Вот так бывает. И я не уверена, что это только потому, что так не вовремя в мою голову пробрался Нагорный. Скорее всего, я рано или поздно и сама бы это поняла. Через время. Возможно, после начала наших отношений. Но обязательно поняла бы, что милый, симпатичный, улыбчивый парень не мой типаж. Мой, похоже, самовлюбленный замороженный говнюк. Бат ушел, и мы вчетвером перекочевали в ресторан. Малышка с бабулей все-таки уговорили меня позавтракать в их компании. Запоздала, но я вручила ребенку свои подарки и получила благодарность, очаровательную улыбку и крепкие объятия. Доминика Демьяновна была на седьмом небе от счастья от нового плюшевого друга, пообещав мне: «Я буду с ним спать и гулять, а еще я буду его осень сильно любить, как тебя и папочку». Это было так мило, что слезы навернулись на глаза. Демьян же в ответ на всю эту ситуацию тепло улыбнулся. От взгляда, который бросил на меня мужчина, ноги стали ватными и в животе запорхали бабочки. Но подсознание вовремя напомнило, что не стоит строить иллюзии на его счет. Это сейчас он мне так улыбается и смотрит, как будто я в его жизни не пустое место. А вечером в ресторане он так смотреть будет на свою Кэм. Ну вот, я опять расстроилась. Флоренция, кстати, пребывала в состоянии легкого непонимания. За что я извиняюсь перед ее драгоценной внучкой? Но никто из нас ей про случившийся вчера косяк поведать так и не собрался. Да и прописная истина гласит: «Меньше знает, крепче спит». Вот. Хотя ее незнание, похоже, и не сильно ее напрягало. Вместе с Ника они за завтраком буквально сияли от счастья. Я же пыталась не скиснуть, держась на последних каплях силы воли. А единственный мужчина в нашей компании был задумчив и тих. Хотя, скажите мне, когда он не был задумчив и тих? Сдается мне, это его постоянное состояние. Заводские настройки.